Внешне он мало изменился, но состояние было неважным. Летом же наступило ухудшение. Скрывать это уже было невозможно. Гирш диагностировал хроническое заболевание почек. Однажды на учениях в Красном селе царю стало очень плохо. От резкой опоясывающей боли он чуть не потерял сознание. И его пришлось спешно отправлять домой, прекратив учебные занятия войск. То лето царская семья жила в Петергофе, в милом для них дворце коттедж. В начале августа для консультаций был приглашен известный врач-терапевт из Москвы Григорий Захарин. После осмотра пациента он без обиняков сказал царице, что опасается за ближайшее будущее и что следует принимать решительные меры. Во-первых, необходима строжайшая диета, а во-вторых, следует немедленно перейти на лечебный режим и покинуть столицу. Справка. Захарин Григорий Антонович, годы жизни 1829-1907 год, доктор медицины, директор факультетской терапевтической клиники Московского университета, известный врач-терапевт. После обсуждения с придворными, родными или медиками решили ехать в Беловеж, где император любил бывать на охотах. В начале сентября перебрались еще западнее, в Спалу. Положение не улучшалось. Здесь пробыли недолго, и 21 сентября уже были в Крыму. Врачи нашли, что сухой южный климат может улучшить состояние. В Ливадии царь поселился не в большом дворце, а рядом, в небольшой вилле, где он жил еще цесаревичем. Ему все время было плохо, пульс не опускался ниже 100, ноги сильно опухли, полная бессонница по ночам и сонливость днем, мучительное чувство давления в груди, невозможность лежать, полный упадок сил. Слабость была такая, что он почти не мог ходить. Последний раз его вывели на улицу 2 октября, когда с женой совершил небольшую прогулку в экипаже. Со следующего дня он уже больше не покидал комнат на 2 этаже. Ужасно похудел. Некогда большой и мощный он как-то усох. Исчезли его могучие плечи, большая голова вдруг стала маленькой, с трудом державшейся на тонкой шее. К началу октября 1894 года почти все приближенные чувствовали и знали, что царь долго не проживет. Об этом вполне определенно говорили врачи. Цесаревич, все время находившийся рядом с отцом, полагался на милость Всевышнего. Императрица тоже не теряла надежду и верила, что Господь не допустит такой несправедливости. В Ливадии Мария Федоровна старалась изолировать монарха от визитеров. Кроме врачей и членов семьи, к нему никто не допускался. Сама день и ночь не отходила от больного. Ее мольбы возымели действие. Последние недели своей жизни Александр III передал большинство поступающих к нему бумаг на рассмотрение цесаревича, оставив за собой лишь дела по дипломатическому и военному ведомствам. Последний приказ подписал за день до кончины. Врачи осматривали умирающего. Что-то советовали. Но Александр III отказывался исполнять их предписания. И лишь мольбами и слезами жене удавалось заставить мужа принять лекарство, сделать новую перевязку, согласиться на осмотр медиков. У царя вследствие сильного отека ног все время был сильнейший кожный зуд, и он из последних сил расчесывал руки и ноги. Врачи умоляли этого не делать. И императрица сама часами делала ему легкий, успокаивающий массаж. С начала октября в Ливадию стали съезжаться члены династии. Приехали братья царя, великие князья Владимир, Алексей, Сергей, Павел, великие княгини Александра Иосифовна, Мария Павловна, Елизавета Федоровна. Из Афин с детьми прибыла греческая королева, кузина царя Ольга Константиновна. Недалеко от Ливадии, в своем имении Айтадор, находился великий князь Михаил Николаевич, его сыновья и великая княгиня Ксения Александровна с мужем Александром Михайловичем. Справка. Ольга Константиновна, годы жизни 1851-1926, великая княжна, дочь великого князя Константина Николаевича, внучка императора Николая I, замужем за принцем датским Вильгельмом, ставшим в 1864 году королем Греции Георгом I. Дети. Константин, наследник престола, принц спартанский, король Греции с 1913 года. Георгий, граф Корфский. Александра, в замужестве за великим князем Павлом Александровичем. Николай, Мария, в замужестве за великим князем Георгием Михайловичем. Андрей, женат на Алисе Баттенбергской. Их сын Филипп стал мужем английской королевы Елизаветы II и отцом наследного принца Чарльза, а также сын Христофор. Ольга Константиновна умерла в Риме. Александра Иосифовна, в семье тетя Сани, годы жизни 1830-1911, великая княгиня, урожденная принцесса Саксон-Альтенбургская, жена великого князя Константина Николаевича, третьего сына Николая I. Дети: Николай, Ольга, замужем за королем греческим Георгом I, Вера, Константин, Дмитрий, Вячеслав. Настроение у всех было подавленное. И чтобы его поднять, у окружающих царь распорядился устроить 9 октября фамильный завтрак с оркестром. Когда все собрались за большим гофмаршальским столом и под музыкальное сопровождение, казавшееся кощунственным, пытались принимать пищу, царь у себя тайно от всех, кроме императрицы, исповедовался и приобщался святых тайн у своего духовника, отца Иоанна Янышева. Справка. Янышев Иоанн Леонтьевич, годы жизни 1826-1910. Протопресвитер, духовник царской семьи, сын диакона Калужской губернии. По окончании Петербургской духовной академии состоял в ней бакалавром физико-математических наук. Священник православной церкви Висбадене с 1851 года. С 1856 года профессор богословия в Петербургском университете. С 1858 года священник церкви русской миссии в Берлине. С 1866 по 1883 год ректор Петербургской духовной академии. С 1883 года духовник императора и императрицы, заведующий придворным духовенством и протопресвитер Большого в Зимнем дворце и Московского Благовещенского соборов, автор работ по церковным вопросам. Многие чувствовали, что грядет трагическое событие, способное перевернуть весь ход вещей. В Ливадию пригласили известного проповедника и молитвенника отца Иоанна Кронштадтского, находившегося рядом с царем до последней минуты. 10 октября в сопровождении великой княгини Елизаветы Федоровны прибыла Алиса Гессенская. На дороге из Симферополя ее встретил цесаревич, и около 17:00 они прибыли в Ливадию и сразу же из экипажа прошли к царю. Невеста держала в руках большой букет белых роз, который и оставила в комнате императора. Александр III был очень рад встрече, обнял, поцеловал. Он так изменился, что принцесса в первое мгновение с трудом узнала его. «Будьте счастливы, дети мои», — сказал император. Принцесса вышла из комнаты со слезами на глазах. Это были ее первые слезы в России. Здесь их у нее потом будет еще очень много. И наступило 20 октября. Всю ночь царь не смыкал глаз, закуривал и тут же бросал одну папиросу за другой, чтобы хоть как-то отвлечь себя. С ним в комнате была императрица и один из врачей. Они пытались занять больного разговорами. В 17:00 он выпил кофе с женой. Больного посадили в кресло в середине комнаты. В 20:00 пришел цесаревич. Затем стали приходить другие. Брат, великий князь Владимир, и сестра, герцогиня Эдинбургская, только накануне вечером приехавшая. Постепенно собралась вся фамилия. Государь был со всеми ласков, но мало говорил. Большей частью лишь улыбался и кивал головой. Полулежал в глубоком кресле, рядом сидела царица, а остальные стояли, кто ближе, кто дальше в коридоре. Но почти никто не говорил. Все в каком-то оцепенении смотрели на того, кто олицетворял силу и мощь огромной империи, кто был повелителем всех и вся, символом и хранителем власти и страны, а теперь готовился покинуть царство земное. Монарх сохранил самообладание до последней минуты. Вспомнил и поздравил с днем рождения великую княгиню Елизавету Федоровну, которой исполнилось 30 лет. В половине 11-го Александр III пожелал причаститься еще раз. Вся семья встала на колени, и умирающий неожиданно уверенным голосом стал читать молитву. «Верую, Господи, и исповедую!» И не было ни одного человека, кто бы не плакал. Приближенные из числа свиты находились на первом этаже, сидели молча, лишь порой раздавались отрывистые, ничего не значащие реплики. Граф Строганов оставил потом подробное описание минут, предшествующих смерти самодержца. Пришел Вильяминов. Было 2 часа с чем-то. Он нервный, в возбуждении, но желает казаться спокойным. Говорил о государе, о ясном его сознании, что утром просил его по обыкновению массировать, что пожелал вновь увидеть отца Иоанна, просил его читать молитвы. «Долго ли еще может продолжиться?» — спросили Вильяминова. «Может быть, до утра», — сказал он. В это время кто-то из прислуги прибежал сказать, что государю худо. Вильяминов вскочил и побежал наверх. Прошло несколько минут, входит Бенкендорф и говорит: «Il est mort». Он умер. Справка. Бенкендорф Павел Константинович. Годы жизни 1853-1921. Обергофмаршал высочайшего двора. Вильяминов Николай Александрович. Годы жизни 1855-1920. Лейб-хирург, профессор, основатель первого в России журнала «Хирургический вестник». Императрица находилась в сомнамбулическом состоянии. Она измоталась в конец. Почти не спала последние ночи и ничего не ела. Но усталости не было. Наступило какое-то отупение. Происходившее всех окружающих она видела как в тумане и лишь одного различала ясно, за одного молилась, не переставая. Ее Саша, ее любовь, радость, жизнь, ее все может покинуть их. Она готова пожертвовать чем угодно, только бы он остался с ней. Не плакала, не было сил. Стояла на коленях у края кресла, обняв его голову руками, закрыв глаза и крепко-крепко, как только могла, прижимала его к себе. Голова к голове, сердце к сердцу, как всегда, как всю жизнь. Никто и никогда их разлучить не сможет. Она чувствовала его тихое дыхание и не слышала, и не чувствовала больше ничего. Священник читал отходную молитву. Вокруг рыдали. Около 3 часов дня доктор потрогал руку императора и сказал, что пульса нет. Самодержец скончался. Обливаясь слезами, родные стали подходить прощаться. Но Мария Федоровна все сидела в том же положении, и когда прощание уже заканчивалось, лишь тогда заметили, что царица без сознания. Русская великая княгиня и греческая королева Ольга Константиновна через несколько дней в письме брату, великому князю Константину Константиновичу, описала смерть императора в Ливадии и свое состояние. Императрица убита горем. С каждым днем это горе становится тяжелее, Потеря ощущается все больше, пустота ужасная. Конечно, один Господь может утешить, исцелив такую душевную боль. Перед ее скорбью как-то не решаешься говорить о своей, а ведь нет души в России, которая бы не ощущала глубокой скорби. Это собственная боль каждого русского человека. Он умер, как он жил, просто и благочестиво. Так умирают мои матросики, простой русский народ. Никогда не забуду минут, когда Ники позвал меня под вечер посмотреть на выражение его лица. Мы долго с Ники стояли на коленях и не могли оторваться. Все смотрели на это чудное лицо. Греческая королева стояла вечером 20 октября 1894 года на коленях перед гробом усопшего монарха рядом с новым императором Николаем II. Уже через полтора часа после смерти отца в маленькой Ливадийской церкви ему стали присягать лица императорской свиты и другие должностные чины. Началась эпоха последнего царствования, длившееся более 22 лет. Милый Никки превратился в самодержца, наделенного огромными властными функциями. Он стал руководителем великой мировой державы и главой императорской фамилии. Ему только в мае минуло 26 лет.